Хотел тебя кое о чем спросить, — неловко начал отец. — Давайте, — спокойно проговорила Элис. — Он ведь сюда не приедет, — в папином голосе звенел, готовый вырваться на свободу гнев. Ответ девушки получился мягким, чуть ли не обнадеживающим. Ему даже неизвестно, что я здесь. Последний раз, когда мы разговаривали, он был в Южной Америке. Неожиданно получив новую информацию, я насторожилась и прислушалась. «Какой молодец!» — фыркнул Чарли. «Надеюсь, развлекается как следует». Впервые с начала разговора в голосе Элис зазвенела сталь. «Я бы не спешила с выводами, мистер Свон», — сказала она, наверняка сверкнув черными глазами. Громко заскрипел стул, и я сразу представила, как встает Чарли. Вряд ли столько шума подняла Элис. Потом открыли кран, послышался плеск воды и звон посуды. «Похоже, об Эдварде больше говорить не будут. Значит, можно вставать». Я перевернулась на другой бок, стараясь, чтобы заскрипели пружины дивана. И громко зевнула. На кухне замолчали. Я сладко потянулась, из груди вырвался полустон-полусхлип. «Элис!» — невинно позвала я. Голос скрипучий, то, что надо для моего маленького спектакля. «Белла, я на кухне!» — отозвалась подруга, будто не подозревая, что я подслушивала. Впрочем, она актриса первоклассная. Папе вскоре пришлось уйти. Он помогал Сью Клируотер готовиться к похоронам, так что без Элис я бы мучилась бездельем. Об отъезде она не заговаривала, а я не напоминала. Чему быть, тому быть. Зачем думать об этом каждую минуту? Зато мы обсуждали ее родственников. Всех, кроме одного. Карлайл ночами работал в одном из госпиталей Итаки и читал лекции в Карнеллском университете. Эсми помогала восстанавливать особняк, постройки 17 века, исторический памятник, обнаруженный в лесу к северу от города. Эммит с Розали летали в Европу на второй медовый месяц, недавно вернулись. Джаспер учился в университете на философском факультете, а сама Элис занималась исследованиями личного характера, основываясь на фактах, которые прошлой весной неожиданно узнала я. Она отыскала психиатрическую больницу, где провела последние годы человеческой жизни. Той, что совсем не помнила. «Меня звали Мэри Элис Брэндон», — невозмутимо сообщила она. «А мою младшую сестру — Синтия. Ее дочь, то есть моя племянница, до сих пор живет в Билоксе». «Выяснила, почему тебя поместили в то заведение?» Что толкнуло родителей на крайние меры? Пусть даже их дочь видела будущее. Девушка покачала головой. Цвета золотистых топазов глаза стали задумчивыми. О них я почти ничего не узнала, хотя просмотрела все старые газеты на микрофишах. Моих родственников упоминали редко. Они не принадлежали к кругу, о котором пишут журналисты. Есть сообщения о свадьбе родителей, о свадьбе Синтии тоже. Имя сестры подруга произнесла как-то неуверенно. О моем рождении, потом о смерти. Я и могилу нашла. А еще стащила из больничного архива историю болезни. Дата поступления в больницу совпадает с датой на надгробии. Я не знала, что сказать. И после небольшой паузы Элис заговорила о менее тягостных вещах. За исключением одного... Каллины снова были вместе и проводили весенние каникулы в Деннелли с Таниной семьей. Даже самые незначительные новости я слушала с огромным интересом. О том, кто волновал меня больше всего, Элис не заговаривала, за что я была ей очень благодарна. Счастье уже то, что она рассказывает про семью, к которой мне так хотелось примкнуть. Чарли вернулся после наступления темноты, измотанный еще больше вчерашнего. Следующим утром предстояло ехать в резервацию на похороны Гарри, и он рано ушел к себе. Мы с Элли снова почивали в гостиной. Папа казался каким-то чужим, когда еще до рассвета спустился в гостиную. На нем был старый костюм, которые я никогда не видела.